И третья ночь не принесла фашистам передышки. Бомбардировщики дальней авиации и дивизии наших кукурузников всю ночь висели над центром города, сбросив на головы фашистов 569 тонн бомб. С 8 часов утра эстафету у них приняли бомбардировщики, штурмовики и истребители фронтовой авиации. В течение 2 часов самолеты долбили укрепления противника, а в 10 часов после окончания артиллерийской подготовки возобновили общее наступление все армии. И снова пришлось выкуривать фашистов из каждого укрепления. Правофланговый корпус 43-й армии под командованием генерала Седулина, оттесняя части группы «Земланд» от Кёнигсберга, блокировал форт «Королева Луиза». Вскоре пал и он. При штурме форта вновь отличился старший лейтенант Александр Космодемьянский. Всего несколько часов прошло с тех пор, как ему было приказано принять батарею самоходных артиллерийских установок, но юный командир и в новой должности по-прежнему сражался мастерски. Несмотря на сильный огонь, Космодемьянский подтянул батарею к форту «Королева Луиза» и, дав залп по амбразурам, повел ее на штурм. На своей машине он таранил ворота форта и ворвался внутрь. А за ним двинулись остальные машины и штурмовые подразделения. Судьба укрепления была предрешена. 13-й гвардейский стрелковый корпус генерала Лопатина вел тяжелые бои в густо застроенных кварталах северо-западной части города. В этот день мы убедились, что без специально подготовленных штурмовых групп наши войска надолго застряли бы в железобетонном лабиринте крепости. Боевой состав групп действовал на редкость согласованно. Автоматчики, используя малейшую брешь в обороне, проникали внутрь опорных пунктов. А если это не удавалось, сопровождавшие их орудия прямой наводкой расчищали путь. Саперы снимали мины и подрывали оборонительные сооружения. Химики дымовыми завесами прикрывали маневр или преодоление открытого пространства. Действуя таким образом, правофланговые дивизии корпуса пробились к реке Прегель южнее Юдиттен и Растхоф. Приблизительно около 3 часов дня генерал Белобородов, выслушав очередной доклад командира 13-го гвардейского стрелкового корпуса, поспешно отложил телефонную трубку и, повернувшись ко мне, радостно доложил. 71-й гвардейский стрелковый полк дивизии Помрачева, 24-я гвардейская стрелковая дивизия, в 14:30 соединился с переправившимися через реку Прегель частями 16-й гвардейской из 11-й армии. Вникнув в смысл слов командарма, я с радостью подумал. Все, мышеловка захлопнулась. Теперь гарнизону не ускользнуть. Молча и с теплыми чувствами, пожав Белобородову руку, я, однако, не скрыл своего опасения. Надо, Афанасий Павлентьевич, подсказать командиру корпуса, чтобы он не допустил восстановления связи гарнизона с Земландским полуостровом. Командарм немедленно передал это предупреждение командиру правофлангового корпуса. Я не удержался и позвонил Василевскому, попросил его дать указание главному маршалу авиации Новикову помочь авиации в срыве попыток фашистских войск деблокировать окруженный гарнизон. В то время как правофланговые дивизии пробивались к реке, части 87-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Тымчика вышли к городскому каналу, а дивизиям 81-го и 124-го стрелковых корпусов 50-й армии удалось в этот день сломить сопротивление врага в пригородах Пальфе и Марауненхофе. Особенно ожесточенный бой вели воины 343-й стрелковой дивизии генерала Кроника, когда они выбивали фашистов с товарной станции и из паровозного депо. Генерал Озеров, введя в 16 часов в сражение вторую стрелковую дивизию полковника Перевозникова, форсировал продвижение навстречу корпусам 11-й гвардейской армии, которые в этот день тоже с возросшим упорством стремились соединиться с армиями Белобородова и Озерова. Первыми, как уже упоминалось выше, удалось это осуществить частям 36-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Кошевого. Это его 16-я гвардейская стрелковая дивизия на западной окраине Кёнигсберга соединилась с войсками 43-й армии. К форсированию реки Прегель командир дивизии приступил еще в ночь на 8 апреля. Генерал Пронин ночью начал преодолевать реку силами трех штурмовых отрядов из 46-го и 49-го гвардейских стрелковых полков. Начало было удачным, но противник на это немедленно ответил яростными контратаками, и переправившиеся подразделения 49-го полка были отброшены назад. Удачи штурмового отряда другого полка способствовали смелые действия стрелкового взвода лейтенанта Леонова, одновременно с которым в числе первых переплыл реку Парторг роты Третьяков с бойцами Абашевым и Брыковым. Храбрецы внезапно для фашистов высадились на берег и подняли такой шум, словно их было не меньше батальона. Гитлеровцы растерялись. Пока не собирали силы для контратаки, реку форсировал весь штурмовой отряд, которому удалось захватить и удержать плацдарм в районе завода «Унион». Пронин стал немедленно переправлять на захваченный плацдарм главные силы своей дивизии. Им помогли вовремя подоспевшие туда эскадрильи штурмовиков майора Коровина и капитанов Осадчих и Петери. Вслед за дивизией генерала Пронина начали форсирование реки части 18-й, 31-й и 11-й гвардейских стрелковых дивизий генералов Карижского, Бурмакова, Цыганова. В 31-й гвардейской стрелковой успех форсирования обеспечили стремительные действия воинов 95-го гвардейского стрелкового полка. Они первыми пробились к железнодорожному мосту через Прегель. Гвардейцам 3-го батальона удалось перебраться по искореженным фермам моста на другой берег. Они внезапно атаковали фашистов с тыла и помогли переправиться главным силам своего полка, который после форсирования реки повел решительное наступление вдоль берега в направлении цитадели. А к этому времени 97-й и 99-й гвардейские стрелковые полки этого соединения, овладев в ходе ожесточенного боя машиностроительным заводом, пробились к цитадели с юга. 11-я гвардейская стрелковая дивизия приступила к форсированию в 9 часов 30 минут. Первым начал преодоление реки штурмовой отряд 40-го гвардейского стрелкового полка. Солнечные лучи еще не успели разогнать утренний туман, когда над рекой поднялась плотная стена дымовой завесы. Ослепленные фашисты не видели, как гвардейцы устремились к противоположному берегу на автомобилях-амфибиях и на различных подручных средствах. Поэтому они стреляли наугад. Наши бойцы появились на другом берегу внезапно, и это обеспечило им успех. Пока они вели бой за расширение захваченного плацдарма, штурмовые отряды 33-го гвардейского полка переправились сюда по железнодорожному мосту. Таким образом, 8 апреля лишь 8-му гвардейскому стрелковому корпусу не удалось форсировать реку. Его дивизиям пришлось вести тяжелые бои по уничтожению фашистов, засевших в мощных фортах. Анализируя итоги третьего дня штурма, мы пришли к выводу, что у гарнизона Кёнигсберга остается последний шанс на спасение. Ближайшей ночью внезапно ударить вдоль берега реки Прегель и пойти навстречу войскам оперативной группы «Земланд». А если фашисты не решатся на этот отчаянный шаг, то им остается одна надежда – упорной обороной наиболее укрепленного третьего рубежа, который окружал густо застроенную центральную часть города с королевским замком в центре, только продлить свое существование на несколько дней. Хочу напомнить читателю, что этот последний оборонительный рубеж опирался на сплошную цепь прочных бастионов, равелинов, высоких башен с толстыми стенами и на многочисленные железобетонные сооружения для огневых средств. Но в одном положение гарнизона несколько улучшилось. Теперь мы были лишены возможности массированно применить бомбардировочную авиацию по такой небольшой площади из-за опасений ударить по своим войскам. Видя обреченность все еще продолжающегося сопротивления гарнизона и стремясь избежать напрасного кровопролития, Василевский решил обратиться к окруженным с предложением сложить оружие, гарантируя всем сдавшимся жизнь и возвращение на родину после войны. Это обращение было немедленно передано по радио и через громкоговорящие радиоустановки на переднем крае. Ночью мы нетерпеливо ждали, как будет реагировать на это противник. Однако, как впоследствии выяснилось, командующий всеми недобитыми в Восточной Пруссии немецкими войсками генерал Мюллер отдал безрассудный в этой обстановке приказ пробиваться на запад, навстречу войскам оперативной группы «Земланд». Вот почему комендант Кёнигсберга решил ответить на обращение Василевского нанесением мощного удара из района окружения на запад. Первую весть о начале этой авантюры мы получили в середине ночи, когда Белобородов доложил об атаке крупных сил танков и пехоты со стороны Земландского полуострова. Предвидя это, Василевский еще днем предупреждал командарма 43-й о возможности подобной вылазки. Поэтому дивизии 90-го и 13-го гвардейского стрелковых корпусов организованно встретили контратаки как с Земландского полуострова, так и из центра города. Лишь на отдельных участках небольшим отрядом фашистов в ночной темноте удалось просочиться в расположение наших соединений, где они и нашли свой конец. Один из этих отрядов численностью в 500 человек прорвался к огневым позициям 12-го минометного полка. Первым тревогу поднял оказавшийся на пути гитлеровцев 18-летний связист старший сержант Евсеев. Окруженный фашистами, он открыл огонь, расстреливая их в упор. Ему кричали: «Рус, сдавайся!» Но боец на каждую попытку немцев приблизиться отвечал сильным огнем. Когда патроны кончились, юноша подпустил врагов вплотную и, ворвавшись в их гущу, бросил себе под ноги две ручные гранаты. Евсееву было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. К месту схватки подоспела группа минометчиков под командованием заместителя командира минометного полка подполковника Зубца. Огнем, штыками и прикладами они быстро истребили около 400 фашистов, а большую группу захватили в плен. Важную роль в разгроме ударной группировки прорывавшиеся навстречу гарнизону Кёнигсберга, сыграли 3-я и 18-я воздушные армии. Весь день и ночь к западу от Кёнигсберга не умолкали взрывы авиабомб, выстрелы самолетных пушек, раскаты рвущихся реактивных снарядов. Это бомбардировщики, штурмовики и истребители генерала Попивина и главного маршала авиации Голованова обрабатывали фашистские дивизии, которые стягивались для нанесения контрудара. Захватив листовки с обращением Василевского, в эту ночь в центр города проникли две группы антифашистов из Комитета Свободной Германии. Они распространяли среди окруженных листовки, а одна из групп в сопровождении капитана Пушкарского, которая несла белый флаг, попыталась приблизиться к зданию цитадели. Но фашисты не подпустили парламентеров, открыв по ним ураганный огонь. Когда Василевскому на рассвете 9 апреля доложили, что нет никаких признаков капитуляции, он вызвал командующего артиллерии фронта генерал-полковника Барсукова и приказал ему сосредоточенным огнем всей артиллерии по центральным кварталам города помочь армиям к концу дня завершить штурм Кёнигсберга. Когда рассвело, после короткой, но мощной артиллерийской подготовки, штурм возобновился по всему фронту. Правофланговый корпус 43-й армии, тесня противника к востоку от Метгена, овладел фортом номер 6, а дивизии корпусов генералов Лопатина и Ксенофонтова ворвались в центральную часть города и захватывали одно укрепление за другим. Генерал Ксенофонтов во второй половине дня доложил об овладении городским вокзалом и цементным заводом. Из 50-й армии поступило донесение о том, что 307-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Долматова успешно продвигается на юг навстречу частям 8-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й гвардейской. Сообщение генерала Озерова о том, что части его 69-го стрелкового корпуса, развернувшего свои войска на очень широком фронте, вышли к пригороду Девау и захватили там аэродром, свидетельствовало, что генерал Лаш оттягивает из восточного сектора оборонявшиеся там части в центр. В полосе наступления 11-й гвардейской, еще до начала артподготовки, соединение 8-го гвардейского корпуса под покровом темноты начали переправу через северный рукав реки Прегель. С началом общей артиллерийской подготовки главные силы 26-й и 5-й гвардейских стрелковых дивизий переправились на противоположный берег к юго-востоку от главного почтамта. Используя успех этих соединений, к 9 часам 30 минутам форсировали реку и части правофланговой 83-й гвардейской стрелковой дивизии. Пока не выколачивали фашистов из уцелевших укреплений в южной части города и готовились к форсированию другого рукава реки, гвардейские стрелковые корпуса генералов Гурьева и Кошевого брали штурмом укрепления в центре города по ту сторону реки, наступая с запада. На помощь частям 11-й и 31-й гвардейских стрелковых дивизий, наступавшим вдоль правого берега реки Прегель, с запада в 13 часов пришла 1-я Московско-Минская стрелковая дивизия генерала Толстикова. Ее части на подручных средствах под ураганным огнем противника начали форсирование реки Прегель. Первой внезапно для противника переправилась на наспех сколоченных плотиках группа разведчиков во главе с капитаном Богатским. Она сумела закрепиться на плацдарме и огнем обеспечила переправу одного из полков соединения. Гвардейцы этой дивизии, форсировав реку, оказались ближе всех к королевскому замку. И командир корпуса Гурьев, постоянно появлявшийся на самых трудных участках, прибыл к генералу Толстикову и приказал ему штурмовать этот важнейший узел обороны в центре города, в котором засели офицерские батальоны 69-й пехотной дивизии. Во второй половине дня стрелковые полки 1-й Московско-Минской при поддержке орудий 35-го гвардейского артиллерийского полка подполковника Гунько начали штурм замка. Автоматчики и саперы сразу же проникли внутрь здания через проломы в стенах и завязали рукопашный бой, в котором важную роль сыграла карманная артиллерия, ручные гранаты. Борьба шла за каждый этаж. А в это время другие соединения выбивали фашистов из главного почтамта, успешно форсировали северный рукав реки Прегель и пробивались навстречу войскам 50-й армии. Бои до самого конца носили ожесточенный характер. Яростное сопротивление оказали фашисты во время форсирования северного рукава реки Прегель дивизиями 8-го гвардейского корпуса генерала Заводовского. Первыми на противоположном берегу были гвардейцы Вешкин, Горобец, Лазарев, Ткаченко, Шейдеревский и Шинтрат. Фашисты немедленно атаковали их, пытаясь сбросить в реку. Однако смельчаки не отступали. Окруженные с трех сторон, они сражались до последнего патрона, отвлекая на себя внимание от главных сил переправлявшегося полка. Когда подразделения, форсировавшие реку, прорвались к месту неравного боя, они нашли тела 6 героев, а вокруг них множество вражеских трупов. На месте боя была обнаружена наспех нацарапанная карандашом записка. Здесь дрались гвардейцы и погибли за родину, за братьев, сестер и отцов. Дрались и не сдались врагу. После преодоления последнего водного рубежа соединения 8-го гвардейского корпуса овладели несколькими кварталами к юго-востоку от августовских казарм, захватили здание городской радиостанции, комендатуру, электростанцию и ряд других важных объектов, а затем, наступая на север, в районе городского пруда Обертайх, ныне Верхнее озеро, в 19 часов соединились с войсками 50-й армии. Докладывая об этом событии, генерал Галицкий сообщил и о падении Королевского замка, который к тому времени очистили части дивизии Толстикова. К вечеру 9 апреля вся северо-западная, западная и южная части Кёнигсберга были в наших руках. Противник продолжал из последних сил удерживать лишь самый центр и восточную часть города. Наконец, комендант Кёнигсберга принял первое за последние 2 дня боев разумное решение. Он выслал к нам парламентеров с сообщением о прекращении дальнейшего сопротивления. В 18 часов 30 минут Галицкий доложил маршалу Василевскому о прибытии в штаб 11-й гвардейской стрелковой дивизии представителей коменданта полковника Хевки и подполковника Кервина. Василевский распорядился послать с ними наших представителей в штаб генерала Лаша для принятия капитуляции. В качестве парламентеров в расположение противника пошли начальник штаба 11-й гвардейской стрелковой дивизии подполковник Яновский, капитаны Шпитальник и Федорко. С опасностью для жизни они пробрались к бывшей университетской площади по заваленным обломками, подбитой техникой и заминированным улицам. В 21:30 генералу Лашу был вручен ультиматум советского командования, и он после некоторых колебаний подписал письменный приказ своим войскам о прекращении сопротивления. На рассвете из центра города потянулись первые колонны пленных. Возвратившись на командный пункт фронта, я застал там группу фашистских генералов, которых возглавлял высокий и худощавый комендант павшего Кёнигсберга Отто Лаш. Подавленный столь неожиданным для них падением, неприступной, по их мнению, крепости, они с мрачным видом ожидали встречи с Василевским, который выразил желание допросить руководителей фашистской обороны. Когда я вошел в кабинет командующего войсками фронта, там уже собрались главный маршал авиации Новиков, генералы Макаров, Покровский и другие. Маршал Советского Союза Василевский обменивался с ними впечатлениями о ходе штурма Кёнигсберга. Я с удовольствием присоединился к беседующим и с восхищением услышал из уст начальника штаба фронта о результатах нашей победы.